Глава 10. Рабочее время уже закончилось, но в кабинете следователя Петелиной горели все осветительные приборы. Елена Павловна сидела за рабочим столом спиной к темному окну. Настенные часы, много лет назад подаренные ей недовольным мужем, хранились в коробке на нижней полке стеллажа. Так создавалась иллюзия, что день продолжается и можно спокойно работать. Петелина просматривала на мониторе ноутбука фотографии, сделанные экспертом Михаилом Устиновым на месте происшествия. Или все-таки преступление? Девушка сама упала с крыши? Или ей помогли? Кому выгодна ее смерть? Елена неизменно испытывала особую профессиональную злость, когда лишали жизни молодую девушку. Она раскрыла паспорт Екатерины Игоревны Гребенкиной, выдан в районном центре Грайворон Белгородской области. На фотографии девочки всего 14, на год больше, чем сейчас ее дочери Насте. В настороженном подростке трудно узнать сформировавшуюся 21-летнюю девушку, нашедшую ужасную смерть на капоте автомобиля. Несмотря на разбитое лицо, заметно, что она была симпатичной. Жаль, что профессию дурную избрала. Так это от недосмотра родителей. Папаша только в 50 лет о дочке вспомнил, а мать отправилась искать женское счастье за границей. Приоткрыв дверь, в кабинет юркнул худой и, как всегда, взъерошенный эксперт Устинов. Они договорились, что Петелина будет ждать его допоздна с первыми результатами. «Что думаешь, Миша?» – спросила Елена Павловна и тут же поделилась накопившимися сомнениями. Для суицида девушка действовала очень быстро и решительно. Встретилась с отцом, пообещала непонятный сюрприз, поднялась на крышу и... Если бы она хотела сделать отцу больно, она бы крикнула что-нибудь с крыши, заставила его терзаться чувством вины, отговаривать ее. Девушки, как правило, долго не решаются на последний шаг. Им важен не только результат, но и то, как они будут выглядеть до и после. А здесь такой ужас. Петелина указала на монитор ноутбука и захлопнула крышку. «Склоняетесь к версии убийства?» — вступил в беседу Головастик, присаживаясь напротив следователя. «Возможен несчастный случай. Наклонилась, чтобы крикнуть отцу, поскользнулась и...» «А вот с этим я не согласен», — решительно заявил эксперт. Петелина сцепила пальцы и с любопытством посмотрела в глаза молодому, самоуверенному эксперту. У Головастика была особенность говорить намеками, ожидая догадки собеседника. «Аргументируй», — не выдержала испытания следователь. «Объясняю», — изрек любимое словечко эксперт. Явных следов борьбы, типа порванной одежды или оторванных пуговиц, ни на теле погибшей, ни на крыше я не обнаружил. Значит, несчастный случай. Девушка наклонилась и потеряла равновесие. Я не закончил. Михаил Устинов достал из пакета пластиковую куклу. Это еще что? Эксперт установил куклу на край стола. Проведем следственный эксперимент. Допустим, девушка наклоняется, теряет равновесие и летит вниз. Михаил продолжил показ на кукле. В процессе падения она переворачивается и в итоге падает либо спиной вверх, либо на спину, но ногами от дома, так? Елена встала и обошла стол, чтобы увидеть куклу на полу. А девушка лежала, начала догадываться следователь. Совершенно верно. Лицом вверх, головой от дома. Это могло случиться только в том случае, если она изначально падала спиной вниз. Эксперт продемонстрировал падение на кукле. Вывод какой? Ее толкнули. Петелина задумалась и с сомнением покачала головой. Толкни меня. Вас? Толкай, Миша, это следственный эксперимент. Смущенный эксперт поднял руки, чтобы не угодить в грудь женщины, и толкнул ее в плечи. Елена отшатнулась, но успела схватить Головастика за рукава. Инстинкт самосохранения, пояснила она. Ты сам доказал, что падала Гребенкина спиной, поэтому ее могли толкнуть только в грудь. А у девушки длинные здоровые ногти, хотя бы волосок ткани должен остаться. Ты вычистил у нее под ногтями. Жилой двор, Елена Павловна, дети из окон пялятся, хотелось быстрее убрать тело. Надо предупредить патолога-анатома. Зато я разобрался с коньяком, бутылкой, найденной на крыше. Да, бутылка вскрыта непосредственно перед употреблением. Это я определил по неокислившимся зазубринам на крышке. На бутылке отпечатки только погибшей Екатерины Гребенкиной. Температуру коньяка я зафиксировал на месте. На 3 градуса выше температуры окружающего воздуха. Напомню, было всего 5 градусов. Эксперт замер, ожидая ответ на невысказанный вопрос. Петелина начала рассуждать. Если Гребенкина принесла бутылку в сумочке, то коньяк не успел бы так быстро охладиться. Если коньяк был припрятан на крыше заранее, то его температура совпадала бы с температурой воздуха, но она только приближалась к этой температуре. Значит, Катю Гребенкину кто-то ждал на крыше с коньяком. «Записка про сутенера, Борька сволочь», — напомнил эксперт. «Что мы имеем?» — Петелина села за стол. Тонкий карандаш в ее руке выводил на чистом листе стрелки, кружочки и знаки вопроса. Катя встречает отца и вдруг лезет на крышу. Зачем? Там ждет ее сутенер Борис Манойлов, чтобы помянуть погибшую Стеллу соседку. А Катя задумала хитростью вывести сутенера на расправу к отцу. «Я не думаю, что сутенера столь сентиментальны», — заметил Миша. «Ему наплевать на поминки». «Допустим, так. Тогда еще одна версия. А если отец возненавидел дочь-проститутку? О произошедшем мы знаем только со слов Гребенкина. Его с дочерью видели автомобилисты, но они совершенно проваливаются во времени. Сколько прошло минут с тех пор, как девушка зашла в подъезд и упала? Что в это время делал Гребенкин? Оставался ли он во дворе? Они даже этого не помнят. А после трупа на машине вообще полный шок. Как быстро появился Гребенкин? А вдруг это он столкнул Катю и спустился на лифте? Еще Гребенкин угрожал поквитаться с сутенером. Это укладывается в версию слепой мести. И опозоренную дочь, и совратителя. Гребенкин похож на простака, а не на ловкого мстителя. Петелина кивнула, оценила получившийся рисунок и вздохнула. Сплошные вопросы. Без вопросов неинтересно. Перед тем, как уйти, Головастик кивнул на фотографию в рамочке на столе следователя. «Вам куклу оставить для дочери?» Елена посмотрела на снимок, запечатлевший Настю с букетом и шикарным бантом 1 сентября в первом классе. «Ох, Миша, она куклы на игру в кёрлинг заменила. Вместо пупсов 20-килограммовые камни теперь предпочитает», — улыбнулась Петелина. На столе затренькал рабочий телефон. Эксперт вышел, следователь взяла трубку и услышала вежливый вопрос. «Елена Павловна?» Петелина обрадовалась голосу патолога-анатома Ивана Ивановича Лопахина. Она не знала точно, сколько ему лет, но была уверена, что он резал трупы и писал заключения для следователей, которые давным-давно вышли на пенсию. «Как поговаривал ироничный Лопахин, самый лучший хирург мне в подметке не годится. Я не получил ни одной жалобы от пациентов». «Иван Иванович, только что о вас вспоминала». «Помяни черта, он тут как тут. Порой мне кажется, что я работаю в его приемной. В таком случае я турагент, поставляющий клиентов». «Для путешествия в один конец». Елена подыгрывала патологоанатому, полагая, что только благодаря самоиронии Лопахин может проработать долгие годы на такой должности. Но пора было переходить к делу. «Иван Иванович, вам поступит тело Екатерины Гребенкиной. Обратите внимание на эпителии и ткани под ее ногтями». «Я потому и звоню, что на все обращаю внимание. Тело бедняжки сначала отвезли в ближайший морг. Пришлось организовать перевозку ко мне, в судебный. И вот что санитары мне рассказали. Я вся внимание. Представьте, Елена Павловна, в больничном морге бедной девочкой двое уже интересовались. Назвались другом и дядей. Приезжали по отдельности, и оба хотели посмотреть ее вещи, особенно сумочку». Елена нахмурилась и перевела взгляд на диван. Там в полиэтиленовом пакете лежала маленькая сумочка погибшей. Она ее машинально опустила, как только вошла в кабинет и включала свет. Вот издержки первого дня после отпуска. «Спасибо, Иван Иванович. Как только будут результаты?» «Все непременно». Следователь попрощалась с патологоанатомом и принесла сумочку к столу. Щелкнула застежка, пальцы в перчатках аккуратно расстегнули молнию. Петелина вывернула содержимое сумочки на расчищенный стол. Глаза сразу выхватили главное. «Ну надо же!»